Эпилог. Утром 31 декабря Егор спустился к машине. День был, на удивление, теплый, не по-зимнему тихий и безветренный. Егор с удовольствием думал о долгой поездке за рулем. Он любил такие перегоны. Включу музыку и поеду, не особенно торопясь, к вечеру всяко успею. Дальше он в своих мыслях не заглядывал. Было страшновато. А еще было жалко Ваську. Она ведь наверняка мечтала, чтобы новоявленный отец женился на обожаемой Злате. Ничего, будем дружить домами. Кстати, надо бы купить Ваське какой-то хороший подарок. Но что это может быть? Он уже сел за руль и хотел включить зажигание, как вдруг на лобовое стекло сел... попугай, размером с голубя, желто-красный. Егор выскочил, схватил попугая, а тот больно клюнул его в руку. Но Егор не выпустил птицу, а вернулся в машину. «Ты чего клюешься? Больно же! Откуда ты взялся? В окно удрал? И что мне теперь с тобой делать, скажи на милость?» «Стоп! Я знаю. Ты поедешь со мной в Питер, к Василисе. Ты же такой красавец, просто загляденье. Может, еще и говорящий? Ладно, посмотрим, но для начала купим тебе клетку. Поехали!» Зоомагазин находился на соседней улице. Егор купил красивую клетку, корм, мисочки. «Только газированную воду, птицы, не давайте!» — напутствовал его продавец. «Я и сам ее не пью!» — буркнул Егор. Он поставил клетку на сиденье рядом с собой и закрепил так, чтобы ее не очень качало. «А ведь это к счастью!» — сообразил вдруг Егор. «Чтобы именно на мою машину посреди зимы сел такой красивый желтый с красным попугай. Это, несомненно, к счастью». «Вот что, птица счастья, это здорово, что ты ко мне прилетел. Есть с кем поговорить по дороге, хоть ты, может, и не говорящий. Но красавец. Знаешь, я понимаю, будет ох, как непросто. Очень уж все запуталось и переплелось. Но все-таки мы все, и я, и Злата, и Мигунов с Васькой, в принципе, нормальные люди. И все у нас должно получиться. Тут, знаешь ли, на любви все замешано. Будем дружить с семьями». Попугай молчал. Егор тоже умолк, задумался. И вдруг попугай произнес: «Будем дружить с семьями! Будем дружить с семьями!» Егор счастливо засмеялся. «Спасибо за поддержку, попка! Ты совсем не дурак!» Текст читала Юлия Бочанова.